Иногда меня тянет на высокие крыши. Знаешь, на высоте звезды кажутся ближе. Порой просто усядешься на обломанный край, холодным взглядом уставишься вдаль. В голове ничего, кроме пустоты. Высота помогла освободиться от фальши. Где-то около сердца мелькнула ты, но я решила листать воспоминания дальше. Городского пространства нам плохо видится в небе звездное царство. Из-за шума машин я не слышу твой зов, что и так нечетко звучит среди других голосов. И тогда меня тянет на высокие крыши. Знаешь, на высоте звезды кажутся ближе. Порой просто усядешься на обломанный край, холодным взглядом уставишься вдаль. Время — это песок, я как будто на пляже.